Глава 8, в которой доказано, что действительно есть бог для пьяниц. В тот же день, около 8 часов вечера, человек, одетый ремесленником, осторожно придерживавший рукой карман своей куртки, как будто в кармане его в этот вечер лежала сумма значительнее той, какая обыкновенно бывает в кармане ремесленника, вышел из Тюильри через мост Турнан, повернул налево и прошел из конца в конец длинную аллею деревьев, служащую продолжением Елисейских полей вдоль Сены, ту, которая в старину называлась мраморной или каменной пристанью, и которую в настоящее время зовут Кур-Ля-Рейн. В конце аллеи он вышел на набережную Савонери. В эту пору набережная Савонери днем представляла самое оживленное зрелище. Вечером была освещена маленькими кенкетами, а по воскресеньям добрая буржуазия покупала тут всякую провизию и за 2 су с человека отправлялась на целый день на остров Лебедя. На острове этом в будничные дни рискуешь умереть с голоду, потому что он слишком пустынен, и в праздники, потому что слишком уж многолюден. Перед первым встретившимся по дороге кабачком человек, одетый мастеровым, казалось, сильно боролся сам с собой, войти или не входить в него. Однако он не вошел и прошел мимо. У второго кабачка соблазн возобновился. На этот раз другой человек, незаметно для первого следовавший за ним как тень и наблюдавший, подумал, что тот уступит соблазну, потому что он отклонился от прежней линии и так подался к храму Бахуса, как тогда говорили, что задел его за порог. Однако же и в этот раз трезвость восторжествовала, и, вероятно, если бы на дороге не попался третий кабачок, или не вздумай он возвратиться назад, чтобы изменить клятве, которую он, казалось, дал себе, он продолжал бы свой путь не натощак, потому что он уже влил в себя некоторое количество той жидкости, что веселит сердце человеческое. Но он настолько овладел собой, что голова его могла направить ноги в довольно прямом положении во весь остальной путь. К несчастью, ему встретился не только третий, но еще 10-й, 20-й кабачок. Возобновление соблазнов покорило силу воли, на 3-м кабачке он не устоял. Должно правду сказать, что мастеровой, так старательно и так несчастливо боровшийся с бесом пьянства, войдя в кабачок, не садился, а только у стойки спросил себе стаканчик. Без пьянства, с которым он боролся и который победил его, похоже, олицетворял неизвестный человек, следовавший за ним на некотором расстоянии и старавшийся быть незамеченным, но ни на минуту не терявший его из виду. Должно быть, для того, чтобы наслаждаться вполне зрелищем, которое, по-видимому, ему очень нравилось, он сел на перила прямо против двери кабачка, в котором мастеровой пил свою порцию. А когда тот, покончив с выпивкой, через 5 минут снова отправился в путь, и он пошел за ним. Но кто же может определить, на чем остановятся уста, раз коснувшиеся гибельной чаши пьянства, и с удивлением, смешанным с особого рода наслаждением, заметившие, что ничто так не возбуждает жажду, как вино? Едва только мастеровой ступил 100 шагов, как почувствовал необходимость снова остановиться, чтобы выпить. Только на этот раз стаканчика ему показалось недостаточно, он спросил больше. Тень, как бы прильнувшая к нему, казалось, нисколько не была в претензии на эти остановки, производимые потребностью освежиться. Она остановилась на углу кабачка, и, невзирая на то, что пьяница для большего комфорта уселся и тянул свою полбутылку добрые полчаса, не показала ни малейшего знака нетерпения, и когда мастеровой вышел из кабачка, по-прежнему следовала за ним. Пройдя еще 100 шагов, мастеровой сделал последний привал и на этот раз, чувствуя, что жажда его усилилась, спросил себе целую бутылку. Прошло еще добрых полчаса. Вероятно, эти остановки, продолжавшиеся 5 минут, четверть часа, полчаса, возбудили в душе мастерового раскаяние. Чтобы не останавливаться больше и в то же время иметь возможность утолить жажду, он, выходя из кабачка, запасся бутылкой вина, решившись сделать ее товарищем своего путешествия. Эта благоразумная мера замедлила несколько путешествия только тем, что с каждым глотком он описывал все более и более обширные полукруги и делал более частые зигзаги. Одним из ловко рассчитанных полукругов он без малейшего препятствия переступил заставу Пасси. Незнакомец также счастливо за ним последовал. За заставой путешественник мог поздравить себя со своей хитрой выдумкой. В 100 шагах от заставы кабачки стали встречаться все реже и реже, и, наконец, исчезли совершенно. Но какое до того дело нашему философу? Подобно древнему мудрецу, который все свое носил с собою, наш герой нес с собой свое веселье. Мы говорим «веселье», потому что, когда оставалось полбутылки, наш путешественник принялся петь, и, конечно, никто не станет опровергать того, что пение есть выражение веселости. Тень, казалось, очень сочувствовала этому пению и потихоньку подтягивала, следя с особенным интересом за изъявлением этой веселости. К несчастью, веселость эта и пение были кратковременны. Они продолжались только до тех пор, пока оставалось в бутылке вино. Когда бутылка опустела, как ни жал ее руками пьяница, ничего не мог выжить. Тогда пение превратилось в ворчание. Ворчание постепенно перешло в ругательство. Эти ругательства обращались к неизвестным преследователям, на которых жаловался, спотыкаясь, несчастный путешественник. «О, несчастный!» — говорил он. «Старинного друга, учителя, угостить подмешанным вином! Тьфу! Пускай-ка пришлет теперь за мной поправлять его замки! Пускай-ка пришлет теперь за мной своего мошенника-товарища, который меня оставил одного! Я ему скажу: добрый вечер, государь! Пусть твое величество само поправляет свои замки, мы посмотрим, так ли легко делать замки, как подписывать декреты. А, я тебе дам замки о трех бороздках, язычки в замочных коробках, а я тебе дам просверленные ключи с бороздкой, выдолбленные. О, несчастный, решительно они отравили меня». Сказав эти слова, несчастная жертва, побежденная силой яда, в третий раз растянулась во всю длину на мостовой, мягко покрытой густым слоем грязи. Два первые раза мастеровой приподнялся сам, в третий же раз должен был сознаться, что это было выше сил его. И он со вздохом, походившим на стенание, решился ночевать на матушке сырой земле. Вероятно, этого только и дожидался неизвестный, следивший за ним от площади Людовика XV. Оставив его еще попробовать свои силы, он стоял в отдалении, но когда все усилия оказались тщетными, осторожно к нему приблизился, обошел вокруг него и окликнул проезжавший мимо фиакр. «Вот, друг мой, товарищу моему сделалось дурно, я дам тебе 6 франков. Возьми моего товарища, положи его в свою карету и довези до кабака Северского моста, а я сяду рядом с тобой». Ничего не было удивительного в том, что один из двух товарищей, оставшийся на ногах, предложил кучеру сесть с ним на козлы, ибо на вид он принадлежал к простолюдинам. Поэтому извозчик с трогательным доверием, которое эти люди имеют друг к другу, сказал: «6 франков? Где это они, твои 6 франков?» «Вот они, мой друг», — отвечал тот, нисколько не оскорбившись и подавая их ему. «А приехав туда, — сказал извозчик, смягченный видом монет, — будет на водку?» «Это смотря как поедешь. Положи этого беднягу в карету, запри хорошенько дверцы и старайся, чтобы твои клячи дотащили нас к Северскому мосту. Там увидим. Смотря по тому, как ты будешь вести себя, так будут поступать и с тобой». «Вот это называется отвечать разумно. Будьте покойны. Садитесь ко мне на козлы да подержите одров. Им охота теперь домой, а я уж управлюсь с вашим приятелем». Великодушный незнакомец без всякого возражения взобрался на козлы, извозчик, насколько сумел, деликатно приподнял пьяницу и осторожно положил его в карету между 2 скамеек, запер дверцы и сел на козлы, где нашел уже усевшегося незнакомца, поворотил фиакр и ударил кнутом по лошадям, которые с привычным этим несчастным грустным видом вскоре пробежали деревеньку Пон-Лю-Жур и через час прибыли к кабачку Северского моста. В том же кабачке, через 10 минут, посвященных на выгрузку гражданина Гомена, которого читатели, вероятно, давно уже узнали, мы опять увидим мастера из мастеров, сидящим за тем же столом против того же оружейного мастера, которого мы видели в первой главе этого рассказа.